Глава 13. По ту сторону барьера. В большинстве случаев мы ныряли, преследуя специальные цели. Осмотр затонувших судов, разминирование, физиологические эксперименты. Однако нам иногда удавалось вырвать часок на то, чтобы просто побродить под водой, полюбоваться переливами света и игрой красок, послушать причудливые подводные звуки и насладиться ласковым прикосновением воды. Вот тогда-то мы и оказывались в состоянии по-настоящему оценить все преимущества, связанные с возможностью преодолеть барьер между двумя стихиями, тончайший молекулярный слой, который является по существу подлинной стеной. В самом деле, сколько труда стоило человеку одолеть эту преграду? А посмотрите на рыб. Будучи извлечены из привычной среды, они своими широко раскрытыми ртами красноречиво говорят нам о взаимном отчуждении воды и воздуха. Одним из величайших наслаждений, связанных с купанием в море, является, о чем многие, вероятно, и не задумывались, то, что вода освобождает нас от повседневного бремени земного тяготения. Люди и другие позвоночные, живущие на Земле, тратят немало энергии на постоянное поддержание своего тела в соответствующем положении. Море снимает с вас эту обузу. Воздух ваших легких обеспечивает вам плавучесть, и с ваших членов сваливается огромная тяжесть. Вы отдыхаете так, как не отдохнете ни в какой постели. Широко распространено мнение, будто толстые люди держатся на воде лучше, чем худые. В самом деле, жировой слой весит несколько меньше, чем мышечная ткань. Однако, наблюдения, проведенные нами над худыми и полными людьми, показали, что вторые далеко не всегда обладают лучшей плавучестью. Очевидно, дело тут в том, что у толстых людей обычно меньше объем легких. Интересно, что новичку привешивают на пояс больший балласт, чем опытному ныряльщику с тем же водоизмещением. Новичок, взволнованный и побаивающийся, невольно набирает в легкие лишний воздух, который приходится уравновешивать дополнительным балластом. После нескольких погружений он привыкает дышать нормально и обнаруживает, что перегружен. Он начинает постигать, как важно уметь использовать вес воздуха в легких, регулируя собственное дыхание, что фактически позволяет ему изменять свое водоизмещение на величину от 3 до 5,5 кг. В мире, где отсутствует вес, ныряльщику приходится привыкать к необычному поведению неодушевленных предметов. Если у него сломался молоток, то металлическая часть уходит вниз, а ручка всплывает вверх. Весь подводный инструмент необходимо, соответственно, уравновешивать, чтобы он не улетел в каком-нибудь направлении. К ножам приделывают пробковые ручки. Кинокамера весом в 30 кг имеет достаточно воздуха в кожухе для того, чтобы стать невесомой. Инструмент надо балансировать особенно тщательно, потому что достаточно малейшего довеска, чтобы нарушить собственное равновесие ныряльщика. В начале погружения сжатый воздух в одном баллоне акваланга весит 1 кг. По мере его потребления ныряльщик с каждым вдохом весит все меньше. В конце концов баллон приобретает подъемную силу в 1 кг. При правильном расчете ныряльщик уходит под воду несколько перегруженным, что вполне логично, поскольку ему нужно опускаться вниз. К концу он уже немного недогружен, опять вполне естественно, так как ему надо всплыть. Перед погружением с кинокамерой я похож на вьючное животное, когда ковыляю воду с 20-килограммовым аквалангом на спине и 2-килограммовым свинцовым грузилом на поясе, плюс вес ножа, часов, глубиномера, компаса, да еще иногда и 2-килограммовой акулии дубинки, висящей на ремне на кисти руки. Какое облегчение переложить все это бремя на море. Затем мне подают сверху 30-килограммовую кинокамеру, и вместе со всем снаряжением мой вес составляет 120 килограммов. В воде же я вешу фактически около полукилограмма. Это намеренная перегрузка. И плыву вниз головой, ощущая удивительную легкость в теле. Итак, вес уничтожен, но остается еще инерция. Требуется несколько сильных толчков ластами, чтобы привести всю махину в движение. Зато потом я скольжу уже с разгона. Было бы неразумно, даже опасно, если бы столь плохо приспособленное к подводному движению существо, как человек, вздумало попытаться плыть быстро под мощным слоем воды. Лучше предоставить морской стихии самой определять твою скорость и плавно, спокойно скользить вперед в полной гармонии с окружающей средой. По мере погружения быстро и равномерно нарастает давление. С каждым метром оно увеличивается примерно на 100 граммов на квадратный сантиметр поверхности тела. Единственная субъективная реакция организма на это явление – закладывание ушей, которое можно преодолеть глотанием. Человеческая ткань почти не поддается сжатию. Мы плавали без скафандра при таком давлении, которое раздавило бы корпус подводной лодки, потому что она не обладает необходимым контрдавлением изнутри. На суше на человека со всех сторон давит воздух, но он этого даже не замечает. В морской воде атмосферное давление удваивается на глубине 10 метров. На глубине 20 метров давление равно уже 3 атмосферам. На глубине 30 – 4 атмосферам. И так далее, возрастая кратно 10 метрам. На глубине 9000 метров, где давление достигает почти тонны на каждый квадратный сантиметр, в океане обитают живые существа. Если бы единственной проблемой ныряльщика было давление, то мы могли бы погружаться без скафандров на 600 метров и больше. Однако фактический предел значительно меньше из-за косвенных последствий растущего давления. Он определяется тем, что ткани ныряльщика насыщаются громадным количеством газов и оказываются не в состоянии выделять углекислоту. Замечено, что изменение давления переносится ныряльщиком легче по мере нарастания глубины. Человек, многократно погружающийся на глубину 10 метров, испытывает утомление и болезненные ощущения, так как подвергается каждый раз двойному давлению на границе первой зоны. Его коллега, опускающийся глубже, не испытывает тех же неудобств, ибо в следующей 10-метровой зоне давление увеличивается по сравнению с предыдущей только на 1/3, затем, соответственно, 1/4. Между 40 и 50 метрами вес столба воды возрастает на 1/5. Мы установили на практике, что если человек физически в состоянии нырять на глубину 10 метров, то он с тем же успехом, не опасаясь болезненных последствий, может погружаться до 60 метров. Критическим слоем является верхняя зона. Эта же зона наиболее опасна для водолазов. Шлем и верхняя часть резинового костюма заключают в себе большой пузырь воздуха, крайне чувствительный к колебаниям в давлении. Преодолевая роковой слой, водолаз должен особенно тщательно следить за поступлением воздуха во избежание обжима или пузырения. Пузырение получается, когда водолаз набирает слишком много воздуха в скафандр. В этом случае рубаха внезапно раздувается и быстро увлекает водолаза на поверхность, грозя вызвать кессонную болезнь. Обжим – явление, происходящее наоборот, от недостаточного контрдавления в шлеме и легких. В этом случае шлем превращается в огромную банку, вроде тех медицинских банок, которые врачи прописывают при простуде. Мы в группе подводных изысканий называли обжим «медицинская банка». Страшная гибель ожидает водолаза, если в шланге выходит из строя клапан, который призван не пускать воздух в обратную сторону. В подобном случае сосущее действие шланга срывает с тела куски мяса, оставляя лишь голый скелет в резиновом саване.